Глава 19. «Алиска, у тебя такой вид, будто ты съела отравленное яблоко из рук злой ведьмы. Какой ты, как ее, мертвой царевны?» Грустно улыбается лисенок и сжимает мою кисть. «У тебя, между прочим, не лучше Перепелкина». Я отворачиваюсь, делая вид, что разглядываю палату. Жалюзи на окнах, раковина в углу, бежевые стены. Ну да, больничные интерьеры, бесспорно, завораживающее зрелище. «За брата переживаешь?» – слабым голосом спрашивает лиса. «Или...» «Уже нет. Мама позвонила, когда я поднималась к тебе. Все с ним хорошо, отходит от наркоза. Операция прошла успешно». «Я не хочу говорить о мире. Не сейчас, когда мысли лисенка заняты переживаниями о малыше. Какую я буду подругой, если подсыплю ей еще горсть волнений?» «Лисенок, давай я тебе валик под ноги положу. Я, кстати, все купила в аптеке, не волнуйся. Предметы гигиены, зубную щетку и даже одноразовые труселя». Суечусь вокруг Алисы и шуршу пакетом, показывая покупки. «Любаша, что бы я делала без тебя? Богдан уже едет. Уговорил деда Никиту не оставаться на обед». «Он там сбрендил, что ли, Никита Сергеевич? Какой обед? Дед внука хочет или где? То есть или как?» Веселю подругу, не замечая, как оттаиваю. Нашу болтовню прерывает вошедшая в палату женщина в зеленой медицинской пижаме. Она оглядывает пустые койки и дает распоряжение хромающей следом за ней пожилой медсестре. Той самой ведьме, приставшей ко мне тогда с расспросами, по какому поводу мне понадобился Мир Михайлович. Закончив разговор, женщина надевает на нос очки в красной оправе и, прижав историю болезни груди, подходит к нам. «Рябинина?» – спрашивает она, а Алиска кивает. «Меня зовут Светлана Игоревна, я ваш лечащий доктор». Женщина очаровательно улыбается, демонстрируя белые зубы и поправляет пряди темных волос, выбившихся из-под медицинской шапочки. «Мне нужно осмотреть пациентку и собрать анамнез», – дружелюбно обращается ко мне. Злобная медсестра Зинаида Львовна что-то бурчит под нос и, разложив постельное белье по кроватям, покидает палату. Я пристраиваюсь за ее спиной в надежде остаться незамеченной и выхожу в опустевший коридор. Палата Алисы оказывается недалеко от выхода на лестницу. Зинаида Львовна шаркает по полу, а затем скрывается за дверью сестринской, а я вздыхаю с облегчением, радуясь кратковременному одиночеству. Сажусь на лавочку возле палаты и, закинув ногу на ногу, достаю из сумки телефон. На чем я там остановилась? Детектив Роберта Брынзе погружает меня в атмосферу преступного Лондона, но через несколько минут внимание переключается на стук шпилек, уверенно цокающих по коридору. Обладательница высоченных каблуков, яркая высокая брюнетка с длинными волосами и внешностью фотомодели, плывет по больничному коридору, как по подиуму. Обдавая меня ароматом французских духов, она решительно распахивает дверь соседнего с палатой Алисы кабинета. «Ординаторская», слегка прищурившись, читаю я и, сострив недовольную мину, вероятно, самой себе, возвращаюсь к чтению. А дальше, как в замедленной съемке, взгляд опускается на страницу электронной книги, бежит по строчкам и снова возвращается к пустому коридору, в котором, словно ниоткуда, появляется он, Боголюбов. Идет уверенной походкой, уткнувшись в телефон, не замечая ничего вокруг. Видеть его, чувствовать так близко, как прямой удар в сердце. Я поднимаюсь с лавочки и юркаю на лестничную площадку, борясь с завладевшими душу волнением и слабостью. Очевидно, у голубков свидание. Наблюдаю своего укрытия, как мир заходит следом за девушкой в ординаторскую. Меня рвет на части желание ворваться к ним и высказать мерзавцу все, что я думаю. Но благоразумие останавливает меня, не дает прикасаться к чужой грязи даже взглядом. Перевожу дыхание, прикидывая к пути к отступлению. И в эту минуту Боголюбов вылетает из ординаторской в окровавленном халате и с ножом в руках. Мирослав. Жизнь едва теплится в ней, вспыхивает на дне карих глаз, струится яркими искорками и угасает, как комета, стремительно. Прощается чуть дрогнувшей улыбкой на губах, слабым взмахом кисти, коснувшейся моей груди, бессвязным шепотом. «Нет, нет, только не это имя! Мне нужно имя!» «Марианна, кто это сделал?» – шепчу я, хватаясь за отблеск, покидающий ее жизни. «Сколько времени необходимо доктору, чтобы оценить состояние больного? Мне хватает секунды, чтобы понять, что она безнадежна. Ножевые ранения, нанесенные Марианне, несовместимы с жизнью». Девушка лежит в луже крови, фонтаном пульсирующей из брюшной аорты. Два пореза, два выверенных и точных удара. И в этой самой луже утопают мои колени. Отбрасываю на задворке сознание мысли о полиции, экспертах и допросах и сосредотачиваюсь на имени. Вытаскиваю нож и силой давлю на артерию. Если мне удастся остановить кровотечение из аорты, со второй раны я справлюсь гораздо быстрее. Нависаю над девушкой всем телом, прижимаю кулаки к ране. «Кто? Марианна, скажи мне! Я хочу спасти тебя, слышишь?» Задыхаясь, убеждаю девушку. Она хрипит и мотает головой, а потом цепляется напряженными пальцами за ворот моего свитера и ослабевает. Ее руки падают на пол, как безвольные плети, поднимая кровавые брызги. Глаза закрываются, дыхание прекращается. Вспышка, падение звезды, секунда, момент, щелчок. Вот какая смерть! Мгновение, раздробившее два мира. Миг, разделивший мою жизнь на до и после. Убираю кулаки с живота Марианны и медленно поднимаюсь. В кабинете никого нет. Тупо оглядываюсь, убеждаясь в очевидном. Шарю окровавленными руками в кармане халата. Отыскав телефон, набираю номер полиции. Неотрывно смотрю на мертвое тело девушки, слушая свое дыхание и длинные гудки на том конце провода. Как ни странно, дежурный не мучает меня долгими расспросами. Я представляюсь и называю фамилию Марианны, диктую адрес больницы. Беру на себя смелость потребовать сиюминутного приезда бригады, иначе паники среди пациентов и персонала не избежать. Дежурный неуклюже успокаивает мои волнения, требуя в ответ не покидать место убийства. «Можете описать орудие преступления?» – звенит в голове вопрос дежурного следователя. Я заботливо подбираю ампутационный нож с пола. «Черт с два, я позволю ему бесхозно валяться в кровавой луже». Сбрасываю звонок и, коротко взглянув на Марианну, выхожу из ординаторской. О происшествии надо сообщить заведующему отделением Никите Чернову и главному врачу больницы Вадиму Кизилову. Липкими от крови пальцами ищу номера телефонов коллег в контактах и звоню обоим. В пустоту и обманчивое безмолвие больничного коридора врывается странная картинка. «Нет, этого никак не может быть!» Крепко зажмуриваюсь и открываю глаза. В лестничном проеме стоит Люба. Недоумение и ужас застывают на ее лице. Девчонка обессиленно приваливается к дверям, и я боюсь, что от потрясения она грохнется в обморок. «Люба, Любочка! Я уже вызвал полицию, не бойся, Любаша! Я так рад, что ты пришла поговорить! Что случилось, мир? Ты убил?» Ее тихий голос переходит на шелест, в глазах сквозит недоверие, плечи опускаются от невидимой тяжести. «Нет, я пытался ее спасти, честное слово, но она... Марианна была обречена, я слишком поздно нашел ее». Люба выпрямляется и как-то странно смотрит, переводит взгляд от закрытой двери ординаторской на меня. «Мир, из кабинета никто не появлялся». Металлическим голосом произносит она. «А я видела, как высокая брюнетка заходила в него. Я не убивал, клянусь. Люба, послушай, я ни в чем не виноват перед тобой. У меня нет отношений с Дианой, она все подстроила тогда. Боголюбов, разве сейчас это важно? Я вообще пришла не к тебе». Люба брезгливо морщится, поглядывая на окровавленный халат и зажатый в моей руке нож. Я храню орудие преступления для экспертизы, как зеницу ока. Алису привезла скорая прямо из училища. Кровотечение, отслойка, что там еще бывает? Лисенок здесь? А что я, по-твоему, делаю в коридоре? Ее осматривает врач и собирает, как его, анамнез. Мир, ты убежден, что тебе стоило поднимать этот нож? С недоверием спрашивает Люба. Думаешь, нужно было оставить его плавать в крови? Чтобы отпечатки наверняка растворились, так? Я не знаю, мир. Во всех детективах говорится, что нельзя трогать орудие убийства. Мы не герои книги, Люба, а я врач. Мой долг – остановить кровотечение и хотя бы попытаться спасти пациенту жизнь. Черт, я так и не добился от нее имени. Надеюсь, отпечатки помогут в расследовании. Наше уединение прерывается топотом шагов оперативников и идущих за ними коллег. Никита Чернов, главный врач Вадим Кизилов, Зинаида Львовна, Таисия Алексеевна и многие другие. Сегодня я предстаю перед ними в непривычном для меня амплуа. Не сердцееда и засранца, а Джека-потрошителя. Капитан юстиции Винник Сергей Владимирович, дежурный следователь Следственного комитета на Центральном районе, кивает невысокий лысый мужчина, цепляя взглядом сжатый в моих пальцах нож. Исаченко, забери нож на экспертизу. Эксперт-криминалист Исаченко облачается в специальный комбинезон, надевает бахилы, перчатки и погружает нож в пластиковый пакет для улик. К Исаченко присоединяется судебный медик со стальным квадратным чемоданчиком в руках. Мне нужно согласие главного врача на проведение дактилоскопической экспертизы кабинета и осмотра места преступления. Кизилов утирает испарину со лба и нервно чиркает ручкой в документе, перехватывая скорбные сочувствующие взгляды коллег. Еще бы! Убийство в стенах больницы – такой скандал. «Мирослав Боголюбов, вы задерживаетесь для дачи показаний», – сообщает капитан. «Есть еще свидетели?» – зычно обращается к толпе. Коридор заполняется зеваками. Из палаты Алисы вырисовывается штатный гинеколог отделения Светлана Игоревна. Она взирает на столпотворение со смесью скуки и досады на лице. Любопытных пациенток, санитарок и посетителей притягивает к месту преступления как магнитом. Но после вопроса следователя толпа трусливо рассеивается. «Я свидетель!» – звучит рядом со мной дрожащий голосок Любы. «Я видела, как девушка заходила в ординаторскую. Это было где-то в 12. Фамилия, паспортные данные». Винник распахивает папку. «Как здесь оказалось?» «Перепелкина, Любовь Петровна, паспорт, вот». Люба выуживает документы из сумочки. «Я пришла проведать беременную подругу, Алису Рябинину». «Кто заходил следом за пострадавшей? Можете назвать время?» Капитан уводит нас в сторону для продолжения допроса. Сотрудники следственно-оперативной группы, экипированные в комбинезоны, терпеливо ожидают возле дверей злосчастной ординаторской. Кизилов и Чернов устало жмутся к стене, боясь прервать словесный поток Винника и переключить его внимание на себя. «Мирослав Боголюбов», бросив на меня виноватый взгляд, произносит Люба. «Точное время я назвать не могу. Понимаете, я читала книгу и не следила за временем. Он появился минут через 5 или 10. «Кто выходил из палаты?» «Боголюбов», выдавливает она хрипло. Ее решительный голос распарывает мое самообладание на мелкие ошметки. «Вы уверены? Больше никого не видели?» «Нет». «Начинаем осмотр места происшествия», – командует Винни. «Где Баранов?» Из-за спин криминалиста и судебного медика высовывается голова щуплого паренька с фотоаппаратом. Очевидно, судебного фотографа.